Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Продолжаем наш радиосеминар. Сегодня у нас в студии уже известные вам по предыдущей передаче Мелицев Евсей Яковлевич, вице-президент Ассоциации инженерной биолокации, и корреспондент газеты «Помоги себе сам» Ирина Вадимовна Чернович. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что хорошо бы сегодня продолжить ту тему, которую мы начали в прошлый раз, если вы не возражаете. Да, Ирина, конечно, Вадимовна, берите управление в свои руки. Спасибо большое. Евсей Яковлевич, мы в прошлый раз вели разговор о целительном воздействии деревьев на человека. Это целительное воздействие подтверждено опытами, и выявлено оно с помощью биолокации. А вот по поводу биолокации мы не говорили ничего. Может быть, надо объяснить нашим слушателям, что это такое? Пожалуй, я с вами согласен. Дело в том, что, конечно, очень многие из наших слушателей не имеют представления, что такое биолокация. Давайте немножко об этом поговорим. В принципе, биолокация – это еще не объясненная наукой свойство человека получать информацию из неведомого источника. Вот так можно говорить. Конечно, как всякое явление, биолокацию можно характеризовать по-разному, с разных точек зрения, но сперва я бы хотел рассказать просто об истории биолокации. Пару лет тому назад английские ученые в Африке обнаружили пещеру с изображением лозоходца, негра-лозоходца, и фреска эта датируется 5000-летием до нашей эры. Таким образом, история биолокации может уже насчитывать 7000 лет. Мощная история. Мощная история. Но она имела конкретное применение. Ну, скажем, средневековая Франция своим экономическим расцветом была обязана супругам Мартине де Бертро и шевалье де Бассалею, которые при помощи водоискательной лозы обследовали более 150 месторождений и открыли во Франции и залежи серебра, свинца, цинка и многих других полезных ископаемых, о чем Мартина имела несчастье написать трактат Людовику XIII. Ну, как мы, всем нам из литературы известно, у Людовика XIII был Ришелье, кардинал Ришелье, через него все проходило. И трактат Мартины прошел через Ришелье, в результате супруги были объявлены колдунами и закончили жизнь свою в разных тюрьмах Франции. Но не всегда так складывалось. Ну, к примеру, чтобы ближе перейти к России, указом Екатерины II в герб города Петрозаводска была введена водоискательная лоза, потому что именно при помощи ее были открыты знаменитые марциальные воды. Ну, вообще, это применялось широко и в геологии, особенно при поисках воды, при поисках кладов. Это свойство человека. Надо сказать, что в биолокации прибором выступает человек, а рамка или лоза – это только стрелка от прибора. И так же, как если от часов стрелкой отбросить, они не будут вращаться, ибо часов нет, так же рамка и лоза без человека работать не будут. Евсей Яковлевич, у меня к вам вот какой вопрос. Мы с вами, допустим, находимся на территории, на которой есть воды подземные, да, клады и какие-то руды. Вот вы ищете воду. Ваша рамка отреагирует на клад, на руды? Ну, вы коснулись самого главного вопроса. Подтверждение того, что я сказал, что прибором является человек. Если оператор биолокации ищет, как вы говорите, воду, то он пройдет мимо угля, мимо нефти, мимо золота. Рамка сработает только над тем, что он себе представляет. И чем четче он это представляет искомое, тем будет больше поворот рамки, то есть величина биолокационного эффекта. Отсюда можно сделать вывод, что в процессе биолокации принимает непосредственное участие наша психика, наше представление о том, что мы ищем. Ну, то есть биолокационная рамка – это как бы нечто психотронное? Нет, извините, пожалуйста. Это только костыль, который помогает оператору зафиксировать свой контакт с тем, что он ищет, с той информацией, которую он ожидает получить. Я все-таки хотел бы чуть-чуть побольше поговорить о биолокации, потому что сейчас ей привязывают и звание науки, и область знания. Нет, биолокация не наука. Ибо каждая наука имеет свой предмет. Биолокация не область знаний, ибо она не ограничивается строгим или определенным кругом явлений. А биолокация может использоваться, вернее, применяться во многих направлениях науки и, следовательно, во многих областях знаний. Наконец, биолокация не информация, ибо все в окружающем нас мире является информацией. Так что же такое биолокация? Один из методов получения информации, даже один из способов получения информации. Если мы задумаемся, то имеется всего три способа получения информации. Экспериментальный. Вот я потрогал стол, убедился, что он твердый, вооружился микроскопом, увидел, что у микроба есть там лапки или жгутики. Есть способ ментальный. То есть за счет абстрактного мышления, увидев какую-то неравномерность движений планет, человек может посчитать, какая масса на них влияет, и вывести, как это было в истории, на кончике пера неизвестную планету, которая, ну, данные, которые потом подтвердились. Но во всех этих способах, на мой взгляд, лежит самый основной способ. Это способ интуитивного получения информации. В 78-м году Вячеслав Всеволодович Иванов, профессор, доктор технических наук, выпустил книгу «Чё-то и нечет» в издании «Москва. Радиосвязь». И вот в этой книге он пишет очень интересный момент, я считаю. Гении, то есть люди, обогатившие человечество принципиально новой информацией, никогда не были склонны преувеличивать свое личное значение в том или ином открытии. Они говорили «снизошло», «осенило», наконец, просто приснилось. Но каждый раз, пишет Иванов, это было связано с одномоментным получением информации из неведомого источника. Вот из такого неведомого источника получают очевидную информацию операторы биолокации. Чем же характерен еще биолокация? Дело в том, что это не традиционный вид получения информации. А что такое традиционный вид? Ну, скажем, Солнце светило во все времена, еще до появления человека. Но состав Солнца, процессы, происходящие на нем, стали людям понятны и изучены только после того, когда был изобретен метод спектрографического анализа. Ну, надо сказать, что он тоже же был нетрадиционный, таких традиций не существовало. Но проверенный, подтвержденный другими методами, он стал одним из традиционных методов. Вот так же и биолокация со временем, я уверен в этом, станет одним из традиционных методов получения информации. Евсей Яковлевич, правомерно ли утверждение о том, что вот биолокационная рамка – это частный случай биолокации? Возможны какие-то другие инструменты, маятник, например? Ну вот, как частный случай, я не согласен, а что другие инструменты могут быть, рамки различной формы, маятники различной формы из различного материала, и все это напомнит только стрелки. Суть в самом человеке. Вот жизнь сама поставила интереснейший эксперимент. В Киевско-Печерской лавре оказалось наличие огромного количества подземных ходов, да еще расположенных в 4 этажа. Это достаточно узкие образования, и для того, чтобы их выявить, а планов, естественно, не осталось, надо было путем сверления породы, надо было обнаружить эти пустоты и нанести на карту. И вот там произошло соревнование. Киевский институт геодезии изготовил партию прецизионных, то есть повышенной точности приборов, обнаруживающих пустоты в земле. И было, там работала тогда первая и единственная, теперь их много, геологическая партия инженера Василия Савича Стыценко, операторы которой с биолокационным методом определяли эти пустоты. И вот это соревнование показало, что по результатам показаний прибора было получено около 25% результативных скважин, а по данным операторов биолокации свыше 75%. То есть такого точного прибора, как организм человека, пока еще никому не удалось создать. Я надеюсь, что не удастся. Евсей Яковлевич, а вот по поводу маятника мы можем с вами поговорить о методе вот этой индивидуальной нефиксированной диеты? Которая... Ну, это мы применяем этот метод для определения индивидуальной нефиксированной диеты. Вообще маятник может применяться во всех тех случаях, что и рамка. Ну, скажем, при поиске полезных ископаемых, при оконтуривании геопатогенных зон, маятником это тоже можно сделать. Вот. Мы применяем маятник, обучаем людей работать маятником и даже сделали специальную методику, которая позволяет выяснить, умеет человек работать маятником или ему кажется, что он умеет. А вот когда ему кажется, работает не человек, а что? Когда ему кажется, это работает человек. А когда работает интуиция, когда отключен кора головного мозга и включено подсознание, которое, кстати, с 78-го года этого столетия называется надсознанием, а до революции называлось сверхсознанием. Вот когда вот этот вот орган интуиции, условно говоря, работает, это умение. Поэтому методика, которую мы сделали, позволяет человеку убедиться, он умеет работать или нет. Но раз мы уже заговорили об этом, то надо, наверное, сказать, что уже 11 лет мы с супругой Тамарой Ивановной проводим лектории «Биолокация здоровья», где мы не только определяем людям их подпитывающие, осасывающие деревья, о чем мы говорили, о пользе которых мы говорили в прошлый раз, мы еще обучаем людей индивидуальной нефиксированной диете, определению индивидуальной нефиксированной диеты. Что это такое? Объясню на примере. Женщине 60 лет, естественно, куча болезней, букет целый, но ее больше всего тревожит нулевая кислотность, потому что каждый прием пищи сопровождается питьем всяких неприятных лекарств. Но помимо этого еще ее очень раздражает, 14 лет никто ей не может помочь, у нее пузырчатая экзема на руках. Ну, для сведения еще следует довести, что это традиционный дом, еще от прабабушки по утрам пьют свежую простоквашу. Когда женщина начинает питаться, как мы говорим, по маятнику, вдруг оказывается, что ей утром простокваша не подходит энергетически. Организм, а не человек, определяющий энергетически, эта пища ей не подходит. Женщина оказалась дисциплинированная, и она отложила эту простоквашу, и так продолжалось дней 8-10, когда исчезла вот эта экзема, которая мучила ее 14 лет. Евсей Яковлевич, но это же не значит, что ей вообще нельзя есть простоквашу. Вот это как раз и не значит, потому что простокваша-то ей хочется, и как-то днем она взяла, проверила благоприятное соотношение энергетики простокваши и организма. Вечером, пожалуйста, а утром противопоказано. То есть вот эта индивидуальная нефиксированная диета не запрещает человеку какие-то продукты. Она их просто разрешает в определенное время, тогда, когда организм может их принять, да? Человеку вообще никто не вправе что-нибудь запретить. Маятник не запрещает и не разрешает. Человек может быть дисциплинированным и целеустремленным, и тогда он питается в соответствии с энергетическими потребностями своего организма. Но никто его же не заставляет, он может, пожалуйста, нарушить, но потом будет пить лекарство. Вот эта женщина, о которой я вам рассказывал, иногда в гостях не соблюдает. Но ее потом 3-4 дня маятник держит на такой диете, что даже чай ей и то не разрешает. Скажите, пожалуйста, а лекарства вот при этой индивидуальной диете возможны? Это очень интересный вопрос. Выяснилось, что этот же метод применим при пользовании вот медикаментозным курсом, да, назначенным врачом, что я подчеркиваю. Да. Но если правильно поставлен диагноз, можно не сомневаться, что и правильно определен медикаментозный курс. Но врач не может знать вашу индивидуальность. И вот это выявление индивидуальности происходит как раз при помощи вот этого биолокационного метода, которому мы обучаем и выделяем из 5 занятий 3 на практические занятия. Что оказывается? Ну, допустим, вы дисциплинированы, больной, вам приписали 3 раза в день по 2 таблетки после еды, и вы будете принимать. Когда вы умеете работать биолокационным методом, вы смотрите после завтрака, нет, не подходит вашему организму. А через час или 2, вот ваше время приема. Но теперь вы смотрите, а надо ли вам 2 таблетки? И, может быть, сегодня вам нужна 1/4 таблетки, а завтра в это же время 1.5 или 2 таблетки. Но это оптимальная доза, которую организм сам для себя определяет. И это гораздо точнее, чем современные методы, скажем, как говорят, питания по фолю. Угу. Это... Ну, то есть это ведь еще и метод, который позволяет ни в коем случае не передозировать лекарственные средства. Не передозировать лекарства, не передозировать с пищей. Ну, скажем, человеку долго не разрешалось что-нибудь соленое и острое, угу. А хочется. В какой-то момент разрешилось. Человек берет, накалывает кусочек селедки, съедает, лезет за вторым, вспоминает, и оказывается, второй или третий уже... Все больше организму не надо. Организм умнее, чем мы. Угу. Он знает, что ему надо и в каких количествах. Понятно. А в принципе, этот вот способ жизни помогает избавиться вообще от медикаментов, от лекарств? Ведь, наверное, можно так научиться пользоваться вот этой индивидуальной нефиксированной диетой, что можно избежать лекарств. Я не могу сказать на 100%, что можно, но то, что можно резко сократить, а может быть и избежать, mm-hmm. если комбинировать этот метод и помощь деревьев, то это, конечно, значительно снижает потребление лекарств, значительно снижает. Но ведь очень много лекарств, скажем, принимается от повышенного или пониженного давления. Деревья тут регулируют. Mm-hmm. Очень много лекарств из-за нарушения деятельность кишечной, или желудочно-кишечного тракта. Да, маятник подскажет, угу. что вам нужно есть, чтобы не вызывать избыток кислоты. Вот это вот все в лектории «Биолокация здоровья». Этому всему мы обучаем. Конечно, мы говорим еще об очень-очень многих вещах. Ну, например, почему у меня на мизинце кольцо белого металла. Да, вот почему. А я вас спрошу, Ирина Владимировна, знаете ли вы, что кольцо белого металла одет на тот или иной мизинец, за 30-50 секунд купирует приступ стенокардии или ишемической болезни сердца. Ну, вот видите, как далеко простираются возможности того, чем вы занимаетесь. И этому всему мы обучаем наших людей, наших слушателей. Евсей Яковлевич, вот сейчас в центре «Помоги себе сам» 21 июня на Дне открытых дверей вы будете проводить лекцию. Будут проводить беседу. Беседу. И, скорее всего, дальше, в общем, мы посмотрим, как сложатся обстоятельства, но наверняка появятся желающие, и наверняка начнутся какие-то занятия. Вот все, о чем мы сейчас говорили, разные стороны, вот, ну, той науки, ну, не науки, вы сказали, что такое биолокация. Вот всем этим вы будете заниматься, вы научите людей методики жить, ну, максимально, скажем, правильно. Видите ли, мы считаем, что людей ничего нельзя научить. Люди могут научиться сами. Mm-hmm. И вот те, которые к нам приходят, скажем, на лектории биолокации mm-hmm. здоровья, они... обучаются сами, и сами следуют или не следуют тому, чему они научились. И дело в том, что 21 числа в 12 часов дня, там моя беседа будет, угу. я буду подробнее, чем, конечно, вот в этой беседе, рассказывать обо всем, буду отвечать на вопросы, и там же будет проводиться запись, как в лектории «Биолокация здоровья», так и просто на определение деревьев. Кто-то захочет определить дерево. Там же будут сказаны условия, как, на каких условиях все это происходит. Евсей Яковлевич, вот мы говорили с вами в прошлый раз о деревьях. Сейчас мы говорили, ну, грубо говоря, о маятнике, о рамке. А вот о людях мы с вами еще не говорили. Скажите, пожалуйста, во взаимоотношениях людей имеет значение их энергетика, скажем? Имеет и большое значение. Ну, помимо того, что, скажем, симпатии и антипатии, это тоже тип взаимодействия. Вы заходите в общество, и какой-то человек, совершенно вы с ним не знакомы, вызывает у вас чувство нежелания общаться или, наоборот, желания познакомиться. Это как раз созвучие или резонанс частот ваших полей. Они подходят друг к другу. Но я приведу и более интересный пример. Мы очень мало придаем значения вот этим энергетическим взаимоотношениям между людьми. Вы знаете, вот что, скажем, старики обожают своих внуков. Они их ласкают, тискают. Очень часто прочее. Больше, чем детей. Да, больше, чем детей. В чем дело? Ну, в старости люди теряют энергетику. А молодые организмы, когда у них формируется психика, они необыкновенно энергетичны. И когда я ласкаю своих внуков, то я от них заряжаюсь. Во какой нехороший человек от собственных внуков, да? Но в природе все гармонично. Этот инстинкт предусмотрен. Что получится, если не ласкать детей? Посмотрим детский дом. Хороший детский дом возьмем, где накормлены, но не обласканы дети. И если я ласкаю своего внука, снимаю с него энергию, он тут же обогащается новой порцией, он как бы промывается этой энергией, то там происходит застой энергии. А поскольку у нас есть основания подозревать, что эта энергия является материальной субстанцией нашей психики, то поскольку мы можем и говорить, что, может быть, поэтому в детских домах вырастают люди со слабым типом психики, склонные к депрессивным состояниям. Вот этот энергообмен между мужчиной и женщиной, между детьми и родителями, между внуками и дедами – это очень интересный момент. Но, очевидно, еще и просто очень важный момент – энергообмен в рабочих коллективах. Это очень важный момент, и я знаю, что при подборе экипажа космонавта при длительную работу на это обращается очень серьезное внимание. Очень серьезное внимание. Но ведь это не работа психолога, да? Это работа совсем другого специалиста – определить возможность. Это смотря какой психолог. Настоящие психологи, особенно те высококвалифицированные, которые работают с таким контингентом людей, они прекрасно знают об этих явлениях и учитывают их. А психотип человека включает в себя, ну, скажем, вот тип энергетики? Я не знаю ответ на этот вопрос. Это сложный на самом деле вопрос. Это очень сложный вопрос, им надо специально заниматься, а меня едва хватает на лесные деревья средней полосы европейской части. Дорогие друзья, хочу вам напомнить, что сегодня у нас в студии Евсей Яковлевич Мелицев и Ирина Вадимовна Чернович. Мне кажется, Ирина Вадимовна еще что-то хочет нам сказать. Ирина Вадимовна, мы вас слушаем. Да, мне хотелось бы сказать, если вы позволите, два слова о газете «Помоги себе сам» и тоже два слова о фонде того же названия, который я в данном случае представляю. Большое интервью с Евсеем Яковлевичем у нас появится в газете в двух номерах, в июльском и в августовском. Вот, пожалуйста, если кто-то хочет почитать и что-то уточнить, то может воспользоваться этими публикациями. Скажите, а сколько раз выходит ваша газета? Один раз в месяц? Да, газета выходит раз в месяц. Газета, в принципе, посвящена тому, что мне кажется близким вам. Это здоровый образ жизни и безмедикаментозное лечение. То есть жизнь без лекарств, жизнь максимально естественная. И вот Евсей Яковлевич, я надеюсь очень, что Евсей Яковлевич будет вести свой семинар в фонде «Помоги себе сам». Это как раз то, что напрямую «Помоги себе сам» помогает человеку, потому что деревья, потому что вот эта нефиксированная индивидуальная диета и масса навыков, о которых мы даже не упомянули. Вот Евсей Яковлевич всем этим делится очень щедро, и мы ждем любого, кто захочет узнать об этом на дне открытых дверей в субботу, 21 июня. в Доме культуры «Москвич». Это а где это находится? Метро «Текстильщики». Прямо у метро. Малый зал. А вот два слова о газете. Сейчас вышел июньский номер. Ну, традиционные июньские номера посвящены детям. И газета открывается ужасной информацией. По данным ООН, каждую ночь 10 миллионов детей спят на городских улицах. Большинство из них одиноки. Их близкие... Это во всем мире, простите? Во всем мире. Угу. Во всем мире. Их близкие погибли, но есть и дети, оставленные родителями. И вот мировая общественность, благотворительные детские учебные организации и учреждения бьют тревогу. Детство в опасности. Вообще тема детства – это сейчас одна из самых главных тем фонда «Помоги себе сам». И вот в этом июньском номере масса материалов по поводу оздоровления детей, коррекции детей. Центр «Помоги себе сам» совместно с Центром «Бэби» открывает летние лагеря оздоровительные. Существует эксклюзивная методика фонда по оздоровлению детей. Кстати, используются медитации широко в ней. Вот обо всем об этом рассказано в этой газете. Вообще газета полна практических советов. Вот любому, кто хочет как-то оздоровиться, мне кажется, эта газета может быть очень полезной. Тогда у меня вопрос к вам. А где можно приобрести эту газету? Каким тиражом она выходит и где можно ее приобрести? Приобрести ее можно практически в любом киоске Роспечати. А тираж у нее на сегодняшний день не очень большой, это 100 тысяч. Она расходится по всей России. Здесь очень много всякой информации, всякой, действительно, потому что здесь и методики лечения, и методики оздоровления, и как бы указания на какие-то возможности. Вот, например, на возможность поехать в Алушту, в дом отдыха. И одновременно это санаторий, в котором методисты и врачи центра «Помоги себе сам». Вы будете отдыхать, но при этом вы будете делать гимнастику, дышать специальным образом, есть специальную пищу и как бы одновременно оздоравливаться. Но в Москве тоже в это время кипит работа и проходят разные курсы. Курсы очищения организма, курсы психосаморегуляции. Вот всю информацию по этому поводу можно узнать по телефонам 179-10-20 и 178-54-14. А наш адрес – Волгоградский проспект, дом 46/15, культурный центр «Москвич», комната 333. Спасибо большое, Ирина Вадимовна. Дорогие друзья, если вас заинтересовала эта информация, пожалуйста, вы можете звонить и к нам на радио, мы можем еще раз продиктовать вам эти телефоны. Я попрошу, Ирина Вадимовна, еще разок вас зачитать именно телефоны, потому что сейчас, как выясняется, это самая-самая удобная форма да. общения. И кроме того, вы можете писать нам, если у вас возникают какие-то вопросы по поводу вот нашей, например, сегодняшней беседы, вы можете написать нам. Напомню, наш адрес: Москва, 123-308, абонентный ящик 29. А теперь, Ирина Вадимовна, ваша очередь, пожалуйста, еще разочек телефона. 179-10-20 и 178-54-14. Я могу назвать еще один телефон административного центра, в котором тоже можно многое выяснить и узнать. Кстати, хочу напомнить о том, что во Дворце культуры «Москвич» открыт выставочный центр. Он как бы одновременный магазин. Все что угодно. Очистители воды, вот фильтры, пищевые добавки. И вот уникальные препараты, такие как, например, Гемос, который тоже эксклюзивная разработка центра. Это кремы ранозаживляющие. Вы можете просто приехать и приобрести. Спасибо вам большое еще раз. Итак, дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Еще раз хочу вам напомнить, что в ней принимали участие вице-президент Ассоциации инженерной биолокации